Глава четвертая. Из раздумий меня буквально вырвал настойчивый звонок мобильного. Это был Андрей, мой еще один очень хороший друг из полиции, который давно по мне сохнет. Мы с ним не один пуд соли съели, много дел раскрыли, работая вместе. Я на него всегда могу положиться. Да и внешне он очень хорош собой. Все мои подруги меня подначивают, сколько же я буду мучить Андрюшку. Спят и видят бедные, как мы с ним женимся. Да только фигушки всем, не дождутся. Я свою свободу ни на какой замуж не променяю. Я радостно поприветствовала друга. «Приветик, Андрей, что стряслось? Не просто же так ты вспомнил о своей боевой подруге». Капитан взволнованно сообщил. «Танюша, все пропало, выручай. На тебя вся надежда. Если ты мне сейчас откажешь, мне конец». Я не на шутку разволновалась. «Да что случилось? Объясни толком. Конечно, помогу, чем смогу. Разве когда-то было иначе?» Андрей тараторил. «Ну, ты же помнишь мою деятельную тетку, которая меня воспитывала? Так вот, она едет ко мне в гости». И уже сегодня я должен в 6 вечера встретить ее на вокзале. А еще у нее юбилей. 65. А еще она мне по телефону весь мозг проела, что присмотрела мне невесту. Хорошую деревенскую работящую девушку. Ибо, по ее мнению, сколько можно мне бобылем ходить и позорить рот? Я смеялась от души и пока ничегошеньки не понимала. «Так, а я тут при чем ко всему этому?» «Никак в толк не возьму. Чем я тебе помогу?» Андрей подозрительно замолчал, а потом такое выдал. «Ты должна сыграть роль моей невесты. Всего на 1 вечер, умоляю. Но я уже тетке сообщил, что не нужно меня ни с кем знакомить. Мол, есть у меня невеста. Тогда она впилась в меня как бульдог и требует, чтобы я пригласил свою невесту на ужин сегодня. Мне некуда отступать». Обложили, как волка, со всех сторон. Тут мне стало не до смеха, и я возмущенно отбивалась. «Нет, только не это. Что угодно проси. Хочешь, сутки вместо тебя в засаде посижу? Ну какая из меня невеста? Ну я же как ляпну что-нибудь в стиле наших с тобою приколов, твоя тетка вмиг меня раскусит. Опозоримся. Найди другую кандидатуру. Я же не одна девушка во вселенной». Но Андрей не отступал. «Ну ты как себе это представляешь? Это тебе я могу вот так все рассказать, как есть, и ты поймешь. Потому что мы 100 лет друг друга знаем. А подойди, допустим, к Кате, с которой когда-то был роман, и все это выложи. Да она мне по роже заедет, и этим все закончится. Ты еще скажи посторонней девушке такое предложить. Подумает, что сумасшедший. Вот скажи». Когда ты просила против всяких правил устроить тебе встречу с задержанным месяц назад, я разве тебе отказал? Хотя вообще сильно рисковал. Если бы начальство узнало, получил бы по шапке. А я тебя прошу о такой мелочи. Просто поужинать с нами. Да там и говорить тебе ничего не придется. У тетушки рот не закрывается никогда. Сиди себе, ешь, соглашайся и иногда поддакивай. А она уже уедет через неделю. Я бубнила. А потом что? Дальше что врать-то будешь? Учти, если это такая попытка со мной сойтись, то бесполезно. Андрей клялся. Да тфу на тебя! Нет, ну я как представлю, что если не познакомлю тетю Шуру с невестой, она же не отстанет. Привезет мне краснощекую дородную Матрону на смотрины. А мне оно надо. Мне голову некогда поднять. Работы куча. Тут бы отоспаться. Я прыснула со смеху, представив грудастую тетеньку в кокошнике и сарафане. И рядом с ней растерянного Андрея. И сжалилась. Ну ладно, уговорил. Но только на 1 вечер. И смотри мне, чтоб все прилично. Начнешь приставать, я и нападать могу. Ну пока, женишок. «Во сколько встречаемся?» Настроение испортилось в конец. Я уже ругала себя за то, что согласилась на эту аферу. Пришлось мчаться по магазинам и выбирать подарок к юбилею тетки. А учитывая, что я вообще не знаю человека, это тот еще квест. Я долго ходила с мутным видом вокруг прилавков. У Андрея вообще можно было не спрашивать совета. Он и мне-то не знает никогда, что дарить. Мужчины вообще такими вещами не заморачиваются. В итоге купила на свой страх и риск приличное покрывало, решив, что такая вещь всегда пригодится в хозяйстве. Вот и настал час икс. Я вся сидела как на иголках. Андрей пытался по-дурацки шутить, а тетя Шура буквально сверлила меня глазами. И, неспешно поглощая ей уже привезенные салаты, устроила мне настоящий допрос. «Так ты, Танюша, тоже в полиции работаешь?» «Да уж, не повезло Андрюше. Он и сам-то все в бегах, ест на ходу, одной сухомяткой поди питается. Я-то думала, он найдет себе хозяйственную девушку, чтобы ему обеды нормальные с собой передавала на работу и за питанием следила. Горячее ведь нужно каждый день кушать». Я проглотила первую пилюлю, но язык уже чесался ответить так, чтобы больше ни о чем не спрашивали. Андрей понял мой порыв и умоляюще на меня посмотрел, как кот из мультфильма про Шрека. Я сдержалась и елейным голосом ответила, растягивая лицо в натянутой улыбке. «Александра Матвеевна, ну разве же еда главная в отношениях? Разве вы классиков не читали? Чувства должны быть на первом месте. Мы же любим с Андрюшей друг друга, а это самое главное. Да, милый, какая разница, кто ужин приготовит, а кто посуду помоет? Разве это так важно?» Все-таки поддела тетку я, а у той глаза из орбит полезли. «Да как же это? Не хватало еще мужику с передником бегать по кухне. Да мой покойный Степан ни в жизнь бы такого не стерпел. Все у вас у городских не как у людей. Ну, может, ты и права, девонька. Главное, чтоб любовь, чтоб детки пошли. Вы с этим делом не затягивайте». Я еле себя сдерживала. Андрей пытался сгладить обстановку. «Тетя Шура, ну какие дети? Мы с Таней все время на работе. Нам нужно пока карьерой заняться. Всему свое время. Давай-ка лучше наливочки твоей фирменной махнем. Да, Танюша? Давай, тетя Шура, за тебя. За твои 17 лет. Не болей, живи долго и счастливо». Я надеялась, что под словом «наливочка» подразумевался напиток не очень крепкий, градусов хотя бы 20. Поэтому махнула залпом и чуть не померла. У меня глаза чуть из орбит не вылезли, дыхание сперло, я закашлялась и стала активно закусывать сей адский напиток. Андрей смеялся, а тетя Шура, как ни в чем не бывало, комментировала: «Хороша, зараза, забористая, на чистом самогоне. Ну-ка, между первой и второй перерывчик небольшой». В общем, я за вечер так наклюкалась, что мы уж с тетей Шурой и песни пели. Виновата ли я? И частушки, и хохотали до упаду. Все это я помню уже плохо. А вот страстный поцелуй Андрея, когда он меня в такси сажал, очень даже отлично запомнился. А ведь самое поганое, мне ведь в тот момент так классно было, что я даже трепыхаться перестала и обмякла. А он шептал: «Как же я люблю тебя, Танечка, если бы ты только знала. А может, нам и правда, по-настоящему?» И тут вылез наружу мой свободолюбивый характер. Я заплетающимся языком произнесла: «Ни за что!» И скрутила другу фигу. Таксист обалдел от этого представления и вез меня молча, только косился подозрительно. Утро было очень тяжелым. Голова адски, невыносимо раскалывалась. Было такое ощущение, что семья Дятлов поселилась в моем мозгу и долбит там своими клювами. В горле пересохло, и все тело ломило. Я еле открыла глаза и издала громкий стон. Ругала себя последними словами. «Но ведь знала же, что алкоголь не мое. Зачем пила эту адскую смесь под названием «настойка»?» «Господи, как же выжить? Как же дойти до кухни и напиться воды?» Выпив минеральной воды и приняв обезболивающий препарат, я решила таки выйти на пробежку. Не в моих привычках было сдаваться перед трудностями. Первый километр дался очень тяжело. Я обливалась потом, сердце зашкаливало, а пульс плясал. Но дальше стало полегче. Организм очищался от токсинов и остатков чудо-напитка под названием «наливка». Настроение стало улучшаться, и в голове, наконец, просветлело. Я уже обдумывала, как и под каким предлогом пойду в квартиру к Генке-хулигану. Но на подходе к собственному дому меня ждал очередной сюрприз судьбы. Тетушка Андрея топталась у подъезда, явно меня дожидаясь. А увидев, подозвала и затараторила. «Доброе утро, невестушка. Ну как ты отоспалась? В гости-то позовешь? Я тут вот и колбаски домашние прихватила, и грибочков маринованных, и блинцов с позаранку напекла. Посидим по-свойски. А то Андрюша умчался ни свет ни заря, а я решила тебя навестить. Посмотреть, так сказать, как живет невеста любимого племянника». Мне снова стало дурно. Я вообще дар речи потеряла и мысленно уже четвертовала Андрея за его фортели. Попыталась отбрыкаться. «Доброе утро. А адрес мой вам тоже Андрей дал?» «Вы извините, Александра Матвеевна, но никак посидеть не получится. Мне тоже на работу пора, дел много. А вы сходите по городу погуляйте. Парк наш посмотрите, музей-панораму». Но тетка шла на таран, угрожая мне большими сумками, и не отступала. «Так вот, значит, как ты будущую родню принимаешь? Даже на чашку чая не позовешь?» «Не ожидала. Как же так?» На нас уже стали оглядываться выходящие из подъезда соседи. И я, чертыхаясь, завела тетю Шуру в квартиру. Поставила чайник и молча пошла в душ, вообще не представляя, как от нее отделаться. Но в моей свободолюбивой душе прямо закипало все от такой назойливости и простоты этой женщины. Я набрала Андрея и шипела, как раненая змея, в трубку из ванной. «Ты что творишь? Мы договаривались только поужинать. А твоя тетушка уже сидит у меня в квартире и пирожки свои раскладывает. Что за фокусы, Андрей? Знаешь что, я и сейчас расскажу все как есть и закончим с этой идиотской затеей». Мой разлюбезный друг стал снова конючить и умолять. «Ну, Танюша, ну прошу тебя, не выдавай меня. Тетка завтра уже уезжает. Я не знаю, зачем она к тебе пришла, честное слово, и не просил ее об этом. Постараюсь что-то сделать». Я не на шутку разозлилась. «Знаешь что, Андрюша, у меня сегодня дел тоже по горло, так что делай, что хочешь, но чтоб через полчаса твоей родственницы не было в моей квартире. О, Господи, она, по-моему, рыбу жарит. Я ненавижу запах рыбы, меня и так тошнит». Я вышла из ванной и обалдела. На столе в кухне уже была накрыта целая поляна и довольная собою тетушка во главе стола. Я же после вчерашнего на эти яства и смотреть не могла. Да и привыкла на завтрак только кофе и бутербродик, а не жирные колбасы и жареную рыбу. Тетушка тарахтела без умолку. «Вот, Танюша, все готово, присаживайся, покушаем, поговорим по душам. Я смотрю, не убиралась ты давненько, все некогда, работы много. Если хочешь, могу помочь по-свойски. Негоже это такую пыль разводить. Тебе же скоро замуж идти, привыкать нужно правильно хозяйство вести. Андрюшенька такой чудесный мальчик. Я его помню маленьким, щечки ровненькие, крепыш, так хорошо кушал». Я цедила кофе по малюсенькому глоточку и, еле сдерживаясь, отвечала. Это моя квартира, и помогать мне здесь точно ничего не нужно. Я сама знаю, когда убирать, а когда нет. Я очень рада, что у Андрюши в детстве был отменный аппетит. Но я вас разочарую, я и готовить не люблю. Так, под настроение, я могу картошечки пожарить или суп сварить. Да и зачем? Сейчас полно кафе и ресторанов. Есть готовая еда на заказ. Лучше ведь сэкономить время и заняться чем-то интересным, чем простаивать сутки у плиты. Решила добить я псевдородственницу. Та насупилась и бубнила. «Да как же так? Да что же это за жена из тебя выйдет? Ни готовить, ни порядок держать не хочешь. И что же это? Бедный мальчик будет и дальше сухомяткой питаться. Так, может, ты и замуж не хочешь? А то у меня есть на примете очень хорошая девушка. Работящая, из деревни. У нее прямо в руках все горит. Я-то, в общем, чего и ехала. Хотела же посватать, так сказать, их. А тут ты». Я откровенно уже издевалась над теткой. «Да уж, и не говорите. Не повезло Андрюше. Мне самой его жалко. Так неосторожно влюбился. Теперь будет мучиться. Замуж? А и правда, может, ну его этот замуж? Что мне горит? Мне некогда пироги печь, преступников ловить надо. Вы извините, но мне правда пора». Тетушка еще больше хмурилась и причитала. «Да что же это? Да как же? Уже в шею гонят!» И тут у нее зазвонил телефон. Лицо ее стало меняться, и она сама стала в спешке собираться. Положила трубку и ответила. «Андрюша звонил. Бежать нужно домой. Соседи говорят, я их заливаю. Да не может такого быть, я точно в ванной воду с утра закрывала. Побегу я, всего хорошего». Я несказанно обрадовалась. «И вам не хворать. До свидания». Когда за теткой закрылась дверь, я выдохнула с таким облегчением. Заварила себе еще одну чашечку кофе и, наконец-то, насладилась утром. Подумав про себя, какое же счастье, что я не замужем, и у меня нет таких родственников. Все-таки свобода — это прекрасно. Прийти к матери Гены я решила под видом преподавателя из университета. Поэтому стала рыться в шкафу и собирать прикид. Полчаса усилий, и вот уже из отражения в зеркале на меня смотрела строгая женщина. Брючный костюм, туфли на каблуках, конский хвост и очки без диоптрий. Дополнила образ деловой сумкой и, довольная результатом, отправилась на дело. Тем более, что время уже приближалось к обеду. Ну вот и нашелся повод увидеть маму Генки, Сидоровну, как ее величали старушки. На звонок квартиру открыла женщина, уже в возрасте, седоватая, приятная, одетая в старый домашний халат. Видно было, что жизнь она прожила, ой, какую нелегкую. В глазах стояла какая-то печаль и обреченность, а мелкие морщины-паутинки разбегались по всему лицу. Я представилась преподавателем и заместителем директора по воспитательной работе. «Добрый день, меня зовут Татьяна Ивановна. А вы, наверное, мать Геннадия Афонина. Позвольте, я войду. Нам нужно серьезно побеседовать об успеваемости и поведении вашего сына». Я шла ва-банк и молилась, чтобы Гены не было дома, иначе он меня раскроет. «Проходите», — вздохнула мама. «Меня зовут Нина Сидоровна. Я так и знала, что не все хорошо у Гены в университете». «Да, хорошего мало», — начала я спектакль. «Последнее время ваш сын часто пропускает лекции, грубит преподавателям. У него столько задолженностей, хвостов и прогулов, что, наверное, будем принимать решение о его отчислении. Мы на педсовете уже обсуждали эту ситуацию. Мой приход к вам — сугубо личная инициатива. Вы же понимаете, это не школа. Не хочешь учиться — до свидания. Никто за уши тянуть не будет. Но есть вариант перейти на платную основу. Как вы на это смотрите? Лично я не понимаю, что так изменило парня, ведь был же нормальным на первом курсе. Может, у вас в семье что стряслось? Мало ли, всякие в жизни трудные обстоятельства бывают. Мать совсем приуныла, даже слезы на глазах появились. Мне ее прямо жалко стало. «Я просто в отчаянии», — умоляюще глядя на меня, рассказывала мама. «Что с Геной сделалось, сама не пойму. Видно, не хватает ему крепкой мужской руки. Муж-то ушел от меня несколько лет тому назад, как раз, когда Гена поступил в университет. И ведь он же сам этого хотел. Я предлагала идти в техникум. А он: «Нет, хочу иметь диплом о высшем образовании, чтобы дураком себя не чувствовать». Наверное, это мой развод с мужем так на него повлиял негативно. После этого с Геннадием совсем сладу не стало. Такой послушный был, учился хорошо, грамоты ему давали за прилежание и примерное поведение. А как связался с этими рокерами, чтобы им пусто было, так совсем переменился. Поедом меня ел, купи да купи мотоцикл. А откуда у меня такие деньжища? Знаете, я даже радовалась, что их нет, денег этих. Думаю, перебесится и успокоится. Но где там? Нашел себе невесту, а при ней мотоцикл. Так теперь на этом байке гоняют день и ночь, как угорелые. Один ведь он у меня. Родился, когда мне уже хорошо за 30 было. Может, поэтому, что долго не было у нас детей, как я узнала позже, и муж начал гулять. Вот и вышло, что я с сыном сама билась, воспитывала его как могла, а муж все время в стороне. А потом и вовсе ушел к другой. Хозяйка квартиры уходила все дальше от нужной мне темы, и я спросила: «Скажите, Гена употребляет запрещенные вещества? Он неоднократно появлялся на лекциях в невменяемом состоянии. Вы же, как мать, должны об этом знать». Нина Сидоровна стала креститься и причитать. «Тьфу-тьфу-тьфу, нет, конечно, что вы такое говорите? Он дома в футболке и шортах ходит, вены чистые, я проверяла. А глаза у него такие стеклянные от этих энергетиков дурацких. Я же сама медик, знаю, что это за дрянь. Сердце садят. Ругаю его, но все напрасно. Разве ж он мать послушает?» «Так-то я уже на пенсии, на льготной. Ведь всю жизнь проработала медсестрой. И здоровье уже не то, уставать быстро стало теперь». «А где вы работали?» — поинтересовалась я. Женщина ответила: «Так медсестрой в кардиологии. Та еще работенка, такая ответственность. Оплатили сущие копейки курам на смех. Да и пенсия теперь из гулькин нос. Разве на нее проживешь?» «Подрабатываете?» — спросила я чисто для поддержания разговора. Нина Сидоровна ответила: «Приходится, пенсия же маленькая. Повезло, устроилась домработницей в хорошую семью. Устаю, конечно, сильно, с ног валюсь, но платят хорошо, не обижают. Гена из меня все соки тянет. То ему телефон новый, то куртку кожаную требует. Такой неблагодарный вырос, весь в отца. Так что же нам делать? На платную основу мы не сможем перейти. Таких денег у меня нет. Но и без диплома тоже не годится остаться. Столько уже проучился». И тут мне плеснула в голову гениальная идея. «Вы знаете, может, Гене на заочное отделение перевестись? Диплом есть диплом, какая разница, очный или нет. Вот только у него хуже всего ситуация с английским обстоит. Я могу с Геной позаниматься, денег не возьму. Подтяну его, к сессии подготовлю. Очень хочется помочь от чистого сердца». Нина Сидоровна так обрадовалась. «Ой, спасибо вам! Как здорово! Он хочет, я его уговорю. Когда и куда подходить?» Я продиктовала адрес своей конспиративной квартиры и попрощалась. Решила все обмозговать. Заодно и отругать Андрея за внеурочный визит тетушке. Да и за тот страстный поцелуй тоже. Ишь ты, возомнил себя моим суженым. Не бывать этому и точка. Хотя, надо признать, целуется он, стервец, просто потрясающе. Когда я вошла в кабинет Андрея, он так опешил, что даже голову в плечи вжал. Сразу стал оправдываться. «Танюша, спокойно, только не кричи. Я ни в чем не виноват. Вот клянусь, понятия не имел, что тетя Шура с позаранку к тебе попрется. Я уже и сам от нее куда бежать не знаю. Специально вот сижу, перерабатываю. Только бы домой не идти. Глаза уже не смотрят на жирный борщ и колбасу. Пилит и пилит теперь, что не повезло мне с невестой. Но спасибо, хоть свою барышню не привезла. Может, успокоится теперь и отстанет». Я по-прежнему стояла и приподнимала бровь, опершись на стол капитана, и шептала ему заговорщицки. «И это все? А больше ты ни за что прощения попросить не хочешь?» Молодой стажер аж присвистнул и вытянул шею, чтоб получше рассмотреть, что же будет дальше. Андрей ему тут же дал задание. «Ты чего тут уши греешь, Ершов? Это вовсе не то, что тебе кажется. Мы с Таней друзья давние, и все. Ну-ка иди по адресу убитого, на поквартирный обход. И чтоб завтра у меня отчет на столе лежал». Когда стажер вышел из кабинета, Андрей засуетился. Он явно смущался, поэтому старался перевести разговор на другую тему. «Садись, Танюша, вот и чайничек вскипел. А у меня и кофеек твой любимый в заначке имеется. Тебе, как всегда, покрепче и без сахара. Ну, рассказывай, где была сегодня, какие новости, каким делом занята». Я перешла в наступление. «А скажи ко мне, милый друг, что это вчера было? Или ты думаешь, напоил подругу, так я ничегошеньки и не помню? Шиш тебе, я все помню. Ты зачем, паразит, ко мне целоваться полез? Разве мы так договаривались?» Андрей вдруг пронзительно на меня посмотрел, глаза в глаза. У меня аж мурашки по телу побежали. И спросил тихо. «Ну скажи, тебе же понравилось? Я же чувствовал. Ты же трепетала вся, как листик на ветру. А я был так счастлив. Столько лет об этом моменте мечтал. Ну прости, не удержался». Я засмущалась даже, что со мной случается крайне редко. Но показала Андрею кулак. «Будем считать, что это было исключительно для пущей правдоподобности. Проехали и забыли. Мы просто друзья, ясно? А о тете твоей вообще разговор отдельный. Это же танк, прет и не сворачивает. Я не удивлюсь, если она тебе в следующий раз костюм на свадьбу привезет и кольца обручальные». «Да уж, повезло тебе с родственниками, ничего не скажешь». Андрей захохотал и ответил. «Это точно. Тетка у меня такая, ей палец в рот не клади. Слава богу, завтра утром уже на вокзал везу. А ты молодец, ловко с нею беседы вела. А уж как частушки пела, я прямо заслушался. Сколько лет такие таланты скрывала?»